Алло, Да. Валентина Петровна, Да. пенсию получила? Какие? Пенсию получила? Получила. Слушай, объявление такое, новая госпрограмма, теперь пенсию будут выдавать только электронными деньгами. Чего? Электронными деньгами будут теперь пенсию выдавать. Да. Вот. Пусть они заткнутся с этими электронными. Со 2 декабря пенсию только на электронный кошелек. Да? Да. У Алло. нас нет такого кошелька. Завести надо будет, иначе без пенсии останешься. Да? Вот. А че это по телефону сообщают, а печати нету? А ресурсов не хватает, потому что такие, как ты, не платят налоги. Угу. Вот. И поэтому не оповещается совершенно. У нас типография не работает. Угу. Что такая вялая, сегодня трубку весь день не брала. Я вообще понять не могу. Я звоню, Я звоню. Хочу, нет. А Мое что? Дело. Твое дело? Слушай, тебе тут кто-то напиздел про мою жену. Говорят, что Мария с хуем, значит. Это что за выдумки такие? Мне чужой лен не интересует. Зачем мою жену засираете, я понять не могу.